Кузьма тупо поглядел на старика. Ему, незнакомому с историей этой страны, при всем красноречии собеседника половина сказанного осталась непонятной. «После мудрецов Китая к нам пришел из Индии царевич Сиддхартха». Сиддхартха Гаутама из рода Сакья, основатель буддизма, вторая половина VI века до нашей эры. Продолжая свой рассказ, старик сорвал с куста возле дорожки розу и с удовольствием вдохнул ее аромат. Но хотя роза была сорвана, она осталась на кусте. А цветок в руке у старика по форме и цвету такой же был призрачным, как туман. Будду постигла такая же судьба. Но рассказывать все подробности, пожалуй, значит только усилить твою скуку. Я лишь хочу, чтобы ты обратил внимание на учение о воплощении в нашей стране буддийских божеств. Это учение привело жителей нашей страны к убеждению, что богиня Охирумемути — то же самое, что Будда Дайнити Нёрай. Будда Дайнити Нёрай — санскритское имя этого Будды Вайрочана. Японское название буквально значит «Будда Великого Солнца», отчего и возможно отождествление с японской синтоистской богиней Солнца Аматерасу, иначе Охирумемути. Отождествление Будд и Бодхисаттв с синтоистскими богами большей частью считается победой буддизма. Здесь же, не без оснований, рассматривается наоборот, как преодоление буддизма. Значит ли это, что победила богиня Охирумемути? Или что победил Будда Дайнити Нёрай? Допустим, что в настоящее время среди жителей нашей страны Охирумемути неизвестно. А Будду Дайнити Нёрай многие знают. Все же не примет ли в их снах Дайнити Нёрай облик богини Охирумемути, а не индийского Будды? Я вместе с Синраном и Нитиреном гулял в тени цветов Шареи. Синран, 1173-1262, основатель буддийской секты Дзёдо. Нитирен, 1222-1282, основатель буддийской секты Нитирен. В тени цветов Шореи. Шорея, Шореа робуста, южное лиственное дерево. Русского названия нет. Будда, в которого они горячо верят, не какой-нибудь черноликой с нимбом. Это преисполненный величие брат таких, как наш принц Дзёгу Тайси. Дзёгу Тайси, принц Сётоку Тайси, 574-621, апостол буддизма в Японии. Но долгий рассказ обо всем этом я, как обещал, прекращаю. Хочу лишь сказать, что хотя такие, как Деус, в нашу страну и приходят, но никто нас не победил. «Нет, подожди. Вот ты так говоришь, — перебил его Аргантино, — а сегодня несколько самураев обратились в святую веру. Пусть обращаются сколько угодно. Если дело идет только об обращении, то большинство жителей нашей страны восприняло учение царевича Сиддхартхи. Но наша сила не в том, чтобы разрушать, она в том, чтобы переделывать». Старик бросил розу. Отделившись от его руки, роза растаяла в вечернем полумраке. «В самом деле, ваша сила в том, чтобы переделывать. Но так не только у вас. В любой стране, например, даже злые духи, считающиеся богами Греции, великий пан умер. Но, может быть, и пан когда-нибудь воскреснет. Однако мы пока живы». Аргантино с удивлением покосился на старика. «Ты знаешь пана?» О нем было написано в книгах с поперечными строчками, которые привезли с собой сыновья наших Дайма с Кюсю, вернувшиеся из западных стран. «Сыновья наших Дайма с Кюсю» — японское письмо сверху вниз, то есть вертикальными строчками, строки располагаются справа налево, поперечными строчками — значит, речь идет о европейских книгах. После Второй мировой войны в Японии стали выходить и книги с европейским расположением шрифта. В 1582 году три даймё с Кюсю, принявших христианство, отправили в Рим к папе своих сыновей, вернувшихся в Японию в 1590 году. Но сейчас